Деликатное дело. Он давно не встречался с такой красотой. Не прошлой зимой в степном междуречье, не позапрошлой в Сербиянке под Одессой, где был размещен их лагерь военнопленных. На дворе только начинался ноябрь, а снегу выпало уже по колено, и стужа стояла лютая, февральская. Бойцы, едущие за ним, спорили. Кто-то сказал: «Первый снежок не лежок, скоро жди слякоти». Другой, напротив, уверял: «Раз первопуток по влажной земле, зима будет ранняя». Но в одном сходились спорящие стороны. «Много хлеба хорошо для хлебопашца. Дай бог, одолеем к весне всю контру, вернемся по куреням, избам да хатам, выйдем на свою делянку. Да размахнись, удаль молодецкая, как ковырнем землю-кормилицу! Бараной распушим точно лебедушку, кинем в нее талую да теплую зернышко». И чувствовалась в этом мирном хозяйском разговоре тоска по дому, по работе, в поле, в хлеву. И хотя Дундичу очень далеко было до родимых мест, но и он иногда ловил себя на мысли скорее снять военный мундир, вместо эфеса зажать ручку плуга и, навалившись грудью, идти вслед за опрокидываемым пластом. Он не был прирожденным земледельцем. В их деревеньке Грабовац наделы были до смешного малы. Вот на Дону и в Поволжье, хоть справа налево, хоть слева направо, хоть перед собой прямо смотри, не увидишь конца. Там, в Колдовирове, когда после рейда ему дали краткосрочный отпуск, они с Петром Самариным пахали от зари до зари. И эта изнурительная работа была ему всласть. Он понимал, особенно после той памятной поездки в Москву с хлебным эшелоном, что чем больше хлеба, тем меньше голодных, обездоленных. Не знает Иван Антонович, кто убрал Ниву Самариных. Да и убрал ли? А может, стоит промерзлая пшеница на корню, побросала зерно на каменистую землю и печально шелестит порожним колосом. Но не хочется верить, что такова судьба у его поля. Пусть уж кадеты, которые до глубокой осени держали оборону в тех местах, пусть уж они скосят и обмолотят хлеба. Знал из рассказов Марии и Петра, каким рачительным хозяином был их отец, да и теща его, Анна Григорьевна, женщина еще крепкая, работящая. Особенно много таких дум приходило к нему в госпитале. Ночи в палате были особенно длинные и томительные. Днем время скрадывалось с посещениями друзей, Марии, забавными байками однополчан, а ночью, в темноте, прислушиваясь к боли собственных ран, которые почему-то раскалялись именно тогда, когда все затихало, замирало в мерном сне, он думал о том, о чем сейчас говорят за его спиной бойцы. Позавчера он не выдержал и упросил под честное слово госпитального врача выписать его домой. Он уже знал, что Мария Псилия Михайловки сняла комнату, которую она называла домом. Комнатка в два оконца, низкая и узкая, как карцер, показалась ему роскошным номером богатого отеля. Он даже не обратил внимания, что вся обстановка состояла из кровати, комода до стола. Зато какой белизной сияло все! И ничуть не напоминало палату, не пахло карболкой и йодом, спиртом и тленом. После бани в обыкновенном хозяйском корыте он завалился спать. И впервые за две недели в его тяжелой голове не успела зародиться ни одна тревожная думка, когда он прикоснулся к пахнущей морозной свежестью наволочки. Он смежил веки, когда солнышко по-особому ласково заглядывало в левое оконце, а проснулся, когда оно бросило свой луч в правое. Но проснулся он не от солнечного луча, а от трепетного шепота Марии. «Хворый он еще!» «Кто хворый?» — спросил Дундич, с удовольствием потягиваясь в теплой постели. Поняв, что речь идет о нем, сказал: «Я здоров!» «Обманываешь, девонька!» — не без иронии заметил пожилой порученец штаба. «Буденный он лучше знает, кто больной, кто здоровый. Так что, сокол, за раз собирайся до штаба». Комкор неподдельно обрадовался, видя Дундича снова крепко стоящим на ногах. К удовольствию Ивана Антоновича, на этот раз ему дали возможность медленно, он все еще не без труда говорил по-русски, и от этого немного торжественно представиться. «Товарищ комкор, командир дивизиона для особых поручений Дундич явился после излечения для дальнейшего прохождения службы в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии». Перевел дух, словно выпил добрую чарку и шагнул вглубь просторной прокуренной комнаты. Видя его бледность, худобу, Буденный чуть было заколебался, не рано ли потревожил, но, заглянув в озорные глаза, Дундича успокоился в самый раз. Он заботливо усадил Дундича на стул, велел принести чаю, сам сел напротив и стал расспрашивать про госпитальное житье-бытье, про раны, про осколки, которые лучше любой собаки дают ему знать о предстоящей перемене погоды. Назвал несколько фамилий командиров, которым повезло меньше, чем Дундичу. Над их могилами уже взметнулись клинки, и дело мировой революции теперь доделывают без них. Ведя беседу, Буденный несколько раз внимательным взглядом как бы ощупывал Дундича, точно ли перед ним герой Воронежа, не надломили ли его волю последняя сеча, больничная койка и тоскующая по нему гимназисточка, которая под любым предлогом, комкору уже доложили, как встретила порученца, хочет задержать любимого в своей уютной комнатке хоть еще несколько дней. Кажется, нет. Все тот же он, жизнерадостный, нетерпеливый, до новых поручений, весь нацеленный на горячее дело. Но понял комкор и другое. Рано еще Дундича посылать в атаку, даже в разведку. Пусть немного поокрепнет, притрется к седлу, привыкнет к эфесу шашки и рукоятки нагана. Выпив чай, Дундич поблагодарил за угощение и, достав золотой портсигар, протянул комкору душистую папиросу, но Буденный, отклонив его руку, вынул кисет и ровными полосками свернутую газету. «Так зачем вызывали, товарищ комкор?» — спросил Дундич, выпустив первый клубок белесоватого дымка. Буденный ждал этого вопроса именно почему-то сейчас, поэтому стрелки его усов дернулись, заколебались от легкого смешка. «Да дело дюже деликатное, братец! Неужели насчет Марийки хочет что-нибудь сообщить?» Обожгла сознание неприятная мысль. Он знал, что на его красавицу жену заглядывается не один и не два человека в штабе. И не раз доводилось ему нечаянно слышать мужские откровенные разговоры о достоинствах машинистки. Но на все его безосновательные укоры Мария с достоинством отвечала, что живет с ним по любви, а не по принуждению, а что чешут языки, так на каждый роток не накинешь платок. Случалось и такое, что мудрый казак Зотов советовал Дундичу увести молодую от греха подальше в Колдаиров. Не об этом ли хочет завести речь Буденный, раз о деликатности вспомнил? И хотя Мария ни разу не пожаловалась на неуют походной крутоверти, сердцем чуял, что нелегко ей. Тут же решил, если ничего такого не скажет про нее, а просто предложит, отвезу. Заметив перемену в лице Дундича, Буденный поспешил открыть секрет. Антанта прислала Деникину новенький госпиталь. Но он не успел доехать до места назначения, задержали на Графской. Кое-кто из персонала удрал, а многие остались в надежде на скорую выручку. Они еще не верят, что красные взяли Воронеж. Ведет себя персонал странно. врачи и сестры, сплошь женщины, закрылись в одном вагоне, где медикаменты и инструменты, и на все уговоры отвечают, если красные вздумают ломать двери, они обольют все спиртом и подожгут. Второй день упорствуют. Вот и надумал Буденный направить к ним Дундича, не погибать же добру. «Какая же тут деликатность, товарищ комкор!» — расслабился Дундич, у которого гора свалилась с плеч. «А как же!» — удивился Буденный. «Очень даже! Ведь и женщины! Да не абы какие, а! Должно из бывших! Они при первом слове красный в обморок падают, а ты им должен доказать, что и мы обхождение имеем, и даже при случае по-французски можем». «У тебя с ними и дюже это получается!» — хохотнул комкор, очевидно, вспомнив фельдшерицу Лидию Остаповну. «Спасибо за комплимент!» — поднялся Дундич. «Только у меня до вас просьба тоже есть. Давай, браток!» «Марийке про то деликатное дело ни слова!» «Могила!» — заверил Буденный. И вот Дундич с отрядом верных товарищей едет выполнять необычное поручение комкора. Перед отрядом поставлена задача любой ценой сохранить эшелон и перетянуть персонал на службу к красным. Как будет выполнять приказ? Дундич еще толком не знал, но ему верилось, что операция на сей раз будет бескровной. Ведь сказал же Семен Михайлович, что врачи и сестры угрожали покончить с собой, но ни одного выстрела из вагона не прозвучало. Настроение было хорошим, и от этого все вокруг казалось нереально красивым. Березы и ели, утопающие в снегу, гигантские папахи на верхушках деревьев, звонкое цоканье копыт по наезженной дороге, резкий скрип, словно испуганный вскрик, разорванный морозом сосны. Все это не пугало, не настораживало, а смешило и радовало. Точно не могли они случайно наткнуться на белогвардейский разъезд. Точно не могла подстеречь их мамонтовская засада. Ехали они вольно, непринужденно. Санитарный эшелон, поблескивая краской и чистыми стеклами, стоял в тупике, двери вагонов были открыты. Бойцы помогали санитарам поднимать носилки, подсаживали раненых, кидали вслед за ними в тамбуры вещмешки, шинели, самодельные костыли. И лишь возле первого от паровоза вагона не было никакой суеты. Только поеживаясь и пританцовывая, прохаживались часовые. От коменданта Дундич узнал, что эшелон решено направить в Воронеж, а этот вагон оставить в тупике. «Здесь, что ли, заговорщики?» — спросил Дундич, чтобы уточнить обстановку. «Тут-то», — пробурчал часовой, — «чистые волчицы, а не бабы». В вагоне, очевидно, было холодно. Окна успели покрыться серебристыми резными узорами. Кое-где из этой белизны проглядывали расплывающиеся к краям глазки. Дундич постучал ножными шашки по среднему окну. В туманном слюдяном овале появилось вялое лицо. Дундич выразительно кивнул на тамбур. С той стороны отрицательно качнули белокурой головой. Испугавшись, что женщина скроется, Дундич почти крикнул: «Мадемуазель, сильвупле!» Женщина удивленно приоткрыла рот. Чтобы лучше разглядеть всадника, она подула на стекло, протерла его ладошкой, затем кончиком оренбургской шали. Теперь, когда их разделяло лишь голубоватое стекло без налета изморози, Дундич успел заметить, что женщина была не так изломана жизнью, как показалось вначале. Не ускользнуло от его взгляда, что рядом с первым заголубели проталины еще нескольких глазков. Он понимал, пока их занимало любопытство, надо что-то придумать. Медленно шевеля губами, он произнес по-французски: «Мадемуазель, мне нужно сказать вам два слова». Женщина не слышала его голоса и не поняла, о чем ее просит, но не отошла от окна, помахала ладошкой возле проталины. Дундич снова кивнул в сторону тамбура. Очевидно, в вагоне произошла какая-то короткая перепалка. На место блондинки в голубой глазок глянуло теперь уже лицо, действительно давно утратившее признаки даже среднего возраста. «Вот с этой будет посложнее», — подумал Иван Антонович, чертыхаясь про себя, но продолжая терпеливо улыбаться. Стараясь изо всех сил, он снова повторил просьбу. На этот раз стекло было поспешно протерто лайковой перчаткой, и ему дали понять, что он должен идти к тамбуру. Дундич легко прыгнул на подножку, дернул ручку, но дверь не поддавалась. В тамбуре раздался грохот, очевидно, порожних ящиков, и чей-то голос спросил: «Кто вы?» Дундич решил не выходить из роли. Вспоминая французский, сказал, что он надпоручик сербской королевской армии, и что у него для пленниц есть важное сообщение. «Ты чего там лопочешь?» — ожесточились часовые, но комендант, которому Дундич представился, прикрикнул на них. В тамбуре о чем-то перешептывались. Дундич терпеливо ждал, чувствуя, как холод пробирается под китель, заковывает ноги. «Говорите!» — попросили с той стороны двери. «Вы должны довериться мне», — становился нетерпеливым надпоручик. «Никто, кроме меня, не войдет в вагон». Очевидно, даже дав клятву, некоторые обитатели вагона не хотели погребать себя в спиртовом пламени. В тамбуре снова о чем-то заспорили. Из спора он понял одно. Елену Васильевну просили открыть дверь. Видимо, старшая доказывала подчиненным, что у них нет никакой гарантии безопасности. Младшие стояли на своем, резонно заметив, что если бы большевики хотели их гибели, то давно бы забросали вагон гранатами, а тут такой шанс, может быть, действительно им ниспослано спасение. «Прикажите вашим солдатам отойти от вагона», — наконец, тоном ультиматума предложили из тамбура. «Я клянусь вам честью, что никто, кроме меня, не войдет». «Открывайте же, Елена Васильевна», — нетерпеливо потребовали там, — «или мы это сделаем без вас». И почти тотчас же дверь открылась настолько, насколько хватило, чтобы в пространство мог протиснуться человек. Едва Дундич ступил в тамбур, дверь наглухо захлопнулась и лязгнули запоры. «Ваше негостеприимство может кончиться для меня воспалением легких», одновременно укоряя и пытаясь обворожить улыбкой, сказал Дундич. «Эта беда легко поправима», — приятным грудным голосом произнесла закутанная в пуховую шаль женщина с падающими на чистый лоб белокурыми прядями. «К тому же лучше поздно, чем никогда. Mieux vaut tard que jamais, не правда ли?» В салоне было теплее, чем в тамбуре. Горел, равномерно шипя, примус. Трепетали огни спиртовок. Но воздух от беспрерывного сгорания кислорода был спертым, смрадным. На женщинах, в большинстве своем юных, хорошо, если успели закончить гимназию, поверх офицерских шинелей, полушубков, дох, манто, были накинуты госпитальные одеяла. С прирожденным любопытством и немалой долей страха они изучали вошедшего. Многие из них не изменили позы, но некоторые нетерпеливо встрепенулись. Усталость и отчаяние в их глазах сменились надеждой. «В порядке профилактики», — протянула Дундичу мензурку белокурая, — «предпочитаете запивать или разбавлять?» «Ваше здоровье, милые дамы!» — Дундич лихо звякнул шпорами. Одним глотком опрокинул спирт и тотчас почувствовал, как огненные струи разлились по стылому телу. Та, которую называли Еленой Васильевной, протянула бутерброд с ветчиной. «Не томите, поручик», — сказала она, когда Дундич перестал жевать. «Мадам», — сделал скорбную мину разведчик, — «я должен огорчить вас. Красные действительно не только взяли Воронеж, но и вышли в тыл Деникину. Корпуса Мамонтова и Шкуро отошли в Нижний Девицк и Бычки. и они не придут нам на помощь? — побледнела Елена Васильевна. — Боюсь, что нет. — Господи, что же нам делать? — обратилась она почему-то к Дундичу, стоящему под образом святого Георгия Победоносца. Ее искренний испуг перешел к остальным. Кое-кто, уткнувшись в муфты, всхлипнул. Кое-кто с ненавистью и презрением смотрел теперь на Дундича. А некоторые, наполнив мензурки спиртом, с отвращением цедили перехватывающую дыхание жидкость. Стоя у двери, Дундич обдумывал, как теперь поступить. Передать им приказ Буденного сдаться? Или продолжать изображать спасителя? Пуститься в обсуждение возможных вариантов побега? Или, пристрелив старую ведьму, пообещать, что так поступит с каждой, кто сейчас же не выйдет из вагона? А может согласиться с комендантом и посмотреть, насколько хватит их рыцарского духа, когда останутся в отцепленном вагоне? Дундич долго не произносил ни слова. Первой не выдержала Елена Васильевна. «Ну что же вы молчите?» — простерла она руки в перчатках. «Мадам, я подумал, что вы обращаетесь к Господу!» Разогретый спиртом весело отпарировал Дундич, кивнув на икону. «Дамы повеселели. Если этот непонятный надпоручик способен еще шутить, значит, дела их не так безнадежны. Они превратились все во внимание и слух. У вас три пути. О четвертом Дундич решил умолчать. Первый — сдаться на милость победителей. Второй — выполнить свою клятву, но в вагоне, который останется в тупике. И третий — попытаться бежать». «Только не первый», — решительно сказала Елена Васильевна. «Но почему?» — возразила белокурая. «Если я буду личной пленницей поручика, меня это вполне устраивает». «Опомнитесь, Татьяна Лазаревна!» «Пытаюсь, графиня», — с горькой усмешкой сказала женщина. В голове Дундича созрел мгновенно еще один план — воспользоваться тайным раздором, расколоть группу. «Вы достойны более высокого покровительства», — словно не замечая горечи в словах молодой женщины, польстил ей Иван Антонович. Разговор принимал тот полусерьезный, полушутливый оборот, в котором каждая фраза, по желанию сторон, могла толковаться, как кому вздумается. Все зависело от настроя собеседников. Елена Васильевна, кажется, поняла, что дальнейшее присутствие парламентера не сулит того, на что она втайне надеялась, и жестко сказала: «Вы должны простить Татьяну Лазаревну. Она сегодня с утра не в своей тарелке. Думаю, что нам удобнее будет поразмышлять в моем купе». «Ну нет, графиня», — раскинула руки, став в проходе Татьяна Лазаревна, — «будем решать нашу судьбу сообща». «Вы невыносимы», — в сердцах сказала Елена Васильевна, и, вырвав у одной из дам пузырек, приказала: «перестаньте лакать эту дрянь». «У вас есть что-нибудь лучше?» С наигранно наивным видом спросила та. «Я тоже хочу с поручиком», — сказала сидящая возле окна, тщетно пытаясь подняться. «Постыдитесь, Лариса», — одернула ее Елена Васильевна. «Что скажет Виктор?» «Виктор — подонок», — вызывающе заметила Татьяна Лазаревна. «А, впрочем, как и все, кто еще позавчера клялся нам в любви и верности». «Святая правда, Танюша!» — отозвалась сидящая возле окна. Дундича радовала перепалка. И хотя он чувствовал себя не очень уютно в перестрелке слов и глаз, но решил пока не вмешиваться. «Накануне клялся, что вы ему дороже жизни», — задумчиво произнесла Татьяна Лазаревна. «Но, удирая, захватил саквояж, а не вас». «Это переходит всякие границы», — все еще надеялась навести порядок Елена Васильевна. «Границы чего? Приличия!» Кто-то зло хихикнул, кто-то откровенно издевательски заахал, кто-то нарочно громко звенькал горлышком бутылки о стакан. Женщины выходили из повиновения. Можно было понять, Не все хотят принести себя в жертву во имя ложно-рыцарских убеждений. Первый трезво оценила обстановку Татьяна Лазаревна. Она подошла к окну и убежденно сказала: «Если они хотели бы нашей гибели или позора, мы давно не сидели бы здесь. Но они проявили высокую гуманность, дали нам возможность определить собственную судьбу. Я решила, отдаюсь на милость победителей. Я верю в их великодушие. Поручик, скажите, что мне делать?» «Что вам делать?» — переспросил Дундич, чувствуя, что самое трудное — истеричность позади. «По-моему, теперь самое время заняться своим прямым делом, помочь раненым и больным». «Скажите, поручик», — обратилась к нему Елена Васильевна, — «мы можем надеяться на безопасное возвращение в Ростов в любое время». «Но хочу вам открыть военную тайну», — слукавил Дундич. «Скоро мы будем и там». «Ну что ж», — смиренно взглянула на висевший в проеме образок Елена Васильевна. «На все твоя воля, Господи!» Когда женщины гуськом направились за Дундичем в тамбур, он почувствовал, что, несмотря на холод, капли пота ползут из-под каракуля папахи. Отряд вернулся в штаб к закату. Буденный встретил усталого Дундича настороженным взглядом. Упреждая его вопросы, Иван Антонович сказал: «Эшелон ушел в Воронеж». «А дамы, дамы!» — нетерпеливо вышел из-за стола комкор. «Некоторые остались, а большинство попросились в Ростов. Я отпустил их. Дозвольте присесть». «Ну, дорогой Семен Михайлович», — проговорил Дундич утомленно, — «в другой раз ни за какие награды не пойду на такое деликатное дело. Лучше в атаку, на пулеметы». «А я тебе что говорил?» — ласково сказал Буденный, снимая с него папаху. «Как это будет по-парижски? Все хорошо, что хорошо кончается». «Très bien, qui finit bien». «Вот такие финики, дорогой».